Зачем полярной сове шуба? Полный беготни и веселья долгий день подошел к концу. Дети вдоволь нагулялись, наигрались в снежки, получили удовольствие от множества зимних забав. С разрумянившимися щеками они вернулись домой, с аппетитом поели, умылись и теперь нежились под теплыми одеялами. И кто там говорил, что зима скучная? Вовсе не скучная. «Арктика!» — сквозь зевок позвал Ваня, щурясь на свет ночника. «Расскажи сказку». «Только не очень длинную», — в полудреме добавила Варя, поудобнее устраиваясь на подушке. «Не очень длинную?» — переспросила Арктика, перебирая в уме истории покороче. «Ну хорошо. Расскажу вам зимнюю сказку эвенков». Жили-были разные птицы. Все они дружили и отлично ладили между собой. А было это давным-давно, когда на всем свете еще царило вечное лето. Да только вдруг лето кончилось и стало холодать. Начали птицы совещаться, как им дальше жить. Думали-думали и решили отправить одну из птиц поискать место, где потеплее. Полетела на разведку сова. Долго ее не было, птицы уже беспокоиться начали за свою товарку. Наконец сова вернулась, голодная, замерзшая, потрепанная. Рассказала она другим птицам о том, что так и не нашла теплых краев, дескать, везде стало холодно. «А я знаю, это ледниковый период наступил», — догадался Ваня. «Возможно, ведь сказки — это отражение жизни», — не стала спорить Арктика и продолжила. Все птицы очень расстроились, даже заплакали, а одна маленькая синичка прилетела вечером к чуму совы и нечаянно подслушала, как сова своей семье рассказывает, что на самом деле нашла она теплые места, и что корма там достаточно, но путь туда не близкий, и в дороге будет так холодно, что всем понадобится меховая одежда. Взялась совиная семья шить теплую одежду. Только они утеплились, как прилетели другие птицы, и давай ругаться. Синичка-то им все рассказала. После этого птицы на юг улетели, а на сову обиделись, и поэтому запретили обманщице лететь вместе с ними. Осталась сова на севере одна в своей меховой одежде. Посидела, подумала и раздеваться не стала. Так до сей поры и кутается в меховую шубу. «Что, правда, в меховую?» — не поверил Ваня. «Конечно же, одежда у полярной совы из перьев, ведь она птица», — вежливо пояснила Арктика. «Но эти перья покрывают ее так густо, даже когти на ногах защищают, и так плотно прилегают одно к другому, и такие они белые, пушистые, что со стороны кажется, будто сова и правда меховая. А еще птица эта очень большая, куда крупнее всех других пернатых обитателей Арктики, и очень красивая, белоснежная, с узором из темных перышек и с большими желтыми глазами. Так что шуба у полярной совы действительно роскошная». И в полете эта птица выглядит очень эффектно. Арктика бы еще долго говорила, но прислушалась и умолкла. Ее юные хозяева уже посапывали.